Одиннадцатый приезд. Ноябрь. Приезд с целью уезда. Главным содержанием ноябрьского приезда в описываемый город стал уезд из описываемого города. Выдающийся русский писатель, живший в доме 47 по улице, названной в честь одного из месяцев, не любил описываемый город. Считал годы, проведенные в описываемом городе, «убитыми», в кавычках. Он предпринимал неоднократные попытки перебраться в другой город, который расположен севернее описываемого города и где у него были некоторые литературные знакомства. Наконец, очередная попытка удалась. Ему выделили комнату в коммунальной квартире от так называемого «Союза писателей», и выдающийся русский писатель, живший в доме 47 по улице, названной в честь одного из месяцев, уехал из описываемого города в город, расположенный севернее описываемого города. Возникла мысль повторить этот путь, то есть приехать в описываемый город и уехать из описываемого города. Но сначала был первый день, в который не было ничего, кроме футбола. Главная команда описываемого города принимала на своем стадионе команду, название которой обозначает человека, имеющего отношение к водоему, примерно как персидско-заливец или мичигано-озерец, только другой водоем. Главная команда описываемого города очень быстро забила, а потом весь матч была упорная, но малоинтересная борьба, практически без острых моментов. Только однажды футболист главной команды описываемого города красиво обыграл в чужой штрафной нескольких защитников и пробил мимо ворот. Главная команда описываемого города выиграла со счетом 1-0. И на стадионе было большое ликование, потому что благодаря этой победе главная команда описываемого города обеспечила себе место в первой восьмерке. У главной команды описываемого города форма очень красивого цвета. Нечто среднее между фиолетовым и темно-синим. Да, перед футболом еще было посещение пустого места на месте бывшего дома 47 по улице, названной в честь одного из месяцев. Изменений нет. Второй день начался со странной поездки к месту, название которого состоит из двух слов. Первое обозначает элемент рельефа местности. Второе – некое состояние, примерно как «овраг без памятства». Только не овраг и не без памятства. Оба слова пишутся с больших букв, потому что это место считается мемориальным. Большая площадь со скамейками по краям. Ларек с надписью «Удели минутку своему желудку». Посередине площади колонна. Наверху колонны металлический герб одного из государств. Герб имеет форму птицы, несуществующей в живой природе. Вдали массивное пирамидальное сооружение из белых бетонных блоков. Между колонной и пирамидальным сооружением металлический строительный забор. Пройти к пирамидальному сооружению и полюбоваться видом на речную долину нельзя. Сидение на скамеечке в течение некоторого времени. Возвращение к гостинице, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины. Сидение на скамеечке в сквере рядом с гостиницей. На другом конце сквера возвышается памятник великому русскому поэту, родившемуся в окрестностях описываемого города. Мимо прошла очень пожилая женщина в зимних сапогах и темных очках. Ее вел под руку мужчина средних лет, очень похожий на одного известного литературоведа. Подошел бомж и протянул руку. Его ладонь была совершенно черной, как будто он долго ползал по черной земле, опираясь о черную землю ладонями. Возможно, так оно и было. Выгребание из кармана мелочи и вытряхивание ее в черную ладонь. так чтобы не коснуться черной ладони. Но бомж специально поднимает руку, и происходит касание. Бомж отходит на несколько шагов и кланяется. Перед самым отъездом прогулка по большой квадратной площади с круглым сквером посередине. На этой площади расположена гостиница, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины. По кругу, по часовой стрелке. Серое конструктивистское здание почтамта. Приземистое здание ресторана в сквере. Во всю стену фотография накрытого стола. Посередине мертвый поросенок, приготовленный в качестве изысканного кушанья с сохранением внешней формы. Массивное красно-желтое здание, принадлежавшее жене брата деда, выдающегося русского писателя, жившего в доме 47 по улице, названной в честь одного из месяцев. Там, в массивном красно-желтом здании, сейчас располагается что-то, связанное со спиртом. Бульвар, названный в честь космонавта, уходящий вниз к реке. Аллея, пересекающая круглый сквер. Сверху баннер-растяжка. Здесь корни, здесь истоки описываемого города. Нелишенное величественности бело-желтое здание с колоннами, областная дума. Огромное трехэтажное красно-белое кирпичное здание бывшей женской гимназии. Сейчас там располагаются разные государственные организации. Нелишенное величественности бело-желтое здание библиотеки имени великого поэта, памятник которому стоит в соседнем сквере. Гостиница, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины. Круг замкнулся. Только сейчас пришло осознание, что эта квадратная площадь с круглым сквером, виденная и пройденная множество раз, очень красивое место. Одно из самых красивых в описываемом городе. Вернее, единственное красивое место. Неизвестно, как именно выдающийся русский писатель, живший в доме 47 по улице, названной в честь одного из месяцев, покидал описываемый город. Тогда уже ходили автобусы, и он, наверное, воспользовался именно автобусом. Сел в него на улице, названной в честь другого выдающегося русского писателя, или на нынешней главной улице, проспекте описываемого города. Автобус спустился вниз к реке, и сначала по улице, названной в честь одного из деятелей большевизма, а потом по дамбе и мосту довез выдающегося русского писателя до главного вокзала описываемого города. В данном случае маршрут был именно таким. Вокзал, третья платформа, пятый путь, поезд номер такой-то, пятый вагон, в купе никого нет. Наверное, пока нет. Провожающих просят выйти из вагона. Поезд начинает движение. Поезд направляется по кольцу, которое было исследовано во время июльского приезда. Надпись на заборе «Смерть фашизму». Гигантский завод, частично работающий, частично разрушающийся. Поезд покидает описываемый город. Пошел дождь и немного снег. Кажется, первый. Станция, названная в честь стороны света. Она была осмотрена во время июльского приезда при страшной жаре. Проводница предлагает купить газеты, вид их отвратителен, и лотерейные билеты. Спасибо, не надо. Ну почему же, смотрите, в каждом билете выигрыш. Нет-нет, не надо. Маленькая тихая станция, название которой образовано от названия животного, примерно как Бегемоткина или Волчаткина, только другое животное. Мужской голос из коридора несколько раз громко произносит «Я вас люблю». Станция, название которой обозначает непонятно что. Крошечный населенный пункт, длинный одноэтажный заброшенный желтый дом, три огромных черных джипа у маленького убогого домика. поезд несется сквозь дремучие леса, которыми славится область, административным центром которой является описываемый город. Населенный пункт, поражающий своей крошечностью и убожеством, огромное серое кирпичное заброшенное здание типа коровника. Серое небо, желто-бурые осенние поля, бетонные руины непонятно чего. Станция с очень странным названием «Первая остановка». Красивая бело-голубая водонапорная башня. Пристанционный населенный пункт мал и жалок. На его краю стоит двухэтажное серое кирпичное здание, вид которого символизирует тоску и покорность судьбе. Опять снег. Его можно считать вторым, потому что первый был на выезде из обсуждаемого города. Все станционные здания на этом направлении имеют бело-голубую расцветку. Два веселеньких новых кирпичных домика, крытые синей металлочерепицей. Станция, название которой похоже на сербскую фамилию во множественном числе, примерно как Караджичи или Абрадовичи, только другая фамилия. На перроне очень красивый, аккуратненький бело-голубой туалет. Леса, перемежающиеся полями. Или еще можно сказать, поля, перемежающиеся лесами. И то, и другое верно. Периодически в прилегающей к железнодорожному полотну полосе, так называемой полосе отчуждения, попадаются странные, одинокие, небольшие здания неясного назначения, некоторые без окон, а некоторые с окнами. Мимо проехали зеленый электровоз и синий тепловоз, сцепленные между собой. Огромное депо, вереницы огромных синих электровозов чешского производства. Крупная станция, название которой тоже похоже на сербскую фамилию во множественном числе. Из коридора доносятся звуки «пиво, водичка, мороженое» несколько раз подряд. По платформе идет угрюмый человек и угрюмо тащит пустую тележку для перевозки багажа. Из коридора доносятся звуки «мороженое на пирожено». На платформе стоит девушка в ярко-желтом пальто. В одной руке у девушки сигарета, в другой — ярко-розовый коммуникатор. Из коридора доносится звук, похожий на мяуканье. Непонятно, кто его издает, человек или животное. На платформе идет оживленная торговля мягкими игрушками и куклами. Мягкие игрушки изображают животных. Преобладают зайцы и медведи, а куклы — людей женского пола. Две куклы висят, привязанные к железной решетке, ограждающей платформу. Очень страшное зрелище. Долгая стоянка окончена. Поезд снова едет сквозь чахлые лесочки и унылые осенние поля. Поезд пересек границу облачной зоны. Теперь над поездом ясное голубое небо. Что-то промышленное или складское пронеслось мимо. Крошечная, чуть выше человеческого роста, часовенка с жестяным куполом-луковицей. Длинный высокий мост через огромный овраг и небольшую реку. Станция, название которой ассоциируется с женским полом. Рядом со станцией маленькая белая церковь. Много поваленных деревьев. Поселок или небольшой городок. Две красивые новые красно-кирпичные пятиэтажки. Мертвый самолет-памятник, такой же, как в описываемом городе. Мост через широкую реку. Поля до горизонта. Ясное небо, закат, красота. Поселок, пятиэтажки, гаражи. Группа подростков у костра, один из них на костылях. Крупная станция, название которой не обозначает ничего определенного. С одной стороны путей бело-голубой вокзал, построенный, судя по его виду, в XIX веке, и небольшой пристанционный поселок. С другой — лес. У вокзала стоит памятник, изображающий голову и верхнюю часть туловища какого-то человека. Наверное, этот человек родился и жил, и, может быть, умер в крупном городе, расположенном недалеко от станции. Может быть. Он не только жил, а еще и работал здесь. Прославил город своими научными или творческими трудами, ратными подвигами, спортивными достижениями. Может быть. Это один из предыдущих начальников станции. А может быть, этот человек вообще не имеет отношения к городу и станции? Бывает ведь, что какой-нибудь тиран и негодяй государственного масштаба родился в одном городе, злодеяния свои творил в другом городе или нескольких городах, а памятники ему стоят во всех городах соответствующей страны, даже в тех, где он никогда не был и даже не проезжал на поезде, машине или автобусе и не пролетел на самолете. Памятник кажется гипсовый, покрашенный краской-серебрянкой. Долгая стоянка. И снова движение. Населенный пункт, состоящий из двух домов, двухэтажного кирпичного и одноэтажного деревянного. Стемнело. В купе по-прежнему нет других пассажиров. Можно погасить свет и смотреть в окно. Большая станция, небольшой городок, примечательный тем, что рядом с ним когда-то давно происходили сражения. Уютный свет окон многоэтажных домов. Длинная вереница желтых и красных огней. Машины ждут на переезде перед шлагбаумом. Далекие огоньки далеких мелких населенных пунктов. Небольшая станция. Большой город, примечателен тем, что в нем когда-то давно построили атомную электростанцию, которая сейчас не работает, и используется как учебный объект для подготовки молодых атомщиков. Пятиэтажки в этом городе особенные, нетипично хрущевские. Их строили по специальному советскому проекту. Поезд замедляет ход и описывает большую петлю, переходя с радиального на кольцевое направление, чтобы потом перейти на другое радиальное направление. Рядом с путями, в свете вагонных окон, стоит женщина в белом платке. Одна. Кругом лес, темнота. Женщина в белом платке стоит совершенно одна в ночном лесу, рядом с железной дорогой. Стоящая между путями и лесом, страшное покинутое одноэтажное здание с чернеющим пустым дверным проемом. В стоящей у платформы четырехвагонной электрички сидит одна женщина. Больше никого. Из коридора доносится мужской голос. «Я без тебя ничего не могу». Поезд идет по глухим местам, почти сплошной лес. Из коридора доносится мужской голос. «Я и так все для тебя делаю. Что я еще должен сделать?» Маленькая, затерянная в лесах платформа, название которой представляет собой уменьшительное наименование птицы во множественном числе, примерно как платформа кукушата или петушки, только другая птица. Из коридора доносится мужской голос. «Я тебя очень, очень сильно люблю». В окно видны большая медведица и другие созвездия. Рядом с большой медведицей летит самолет. Одинокий гусеничный трактор стоит у края леса. Через большую медведицу пролетают сразу два самолета. Станция, название которой образовано названием профессии, примерно как станция Электрикова или Бухгалтерова, только другая профессия. Техническая стоянка. Без посадки и высадки пассажиров. Поезд сделал еще одну петлю и перешел на радиальное направление, ведущее к городу, расположенному севернее описываемого города. Сон наступает и побеждает. Утро. Начало шестого. Промышленно-складские окраины города, расположенного севернее описываемого города. В купе так никто и не появился. платформа, название которой обозначает тип керамики. Мост через канал и параллельно еще несколько мостов. Эти мосты названы в честь одной из частей света, примерно как азиатские мосты или австралийские мосты, только другая часть света. Поезд прибывает в город, расположенный севернее описываемого города. По проспекту, названному в честь одной из рек, в сторону центра. По мосту через реку, названную в честь элемента городской инфраструктуры. Изредка попадаются стайки пьяной молодежи. По мосту через канал, названный в честь одного выдающегося драматурга. Налево, на набережную реки, названной в честь санитарно-гигиенической процедуры. Набережная совершенно пустынна. Ни одного человека, ни одной машины. Дом 62 по набережной реки, названный в честь санитарно-гигиенической процедуры. В этом доме, в квартире 8, выдающийся русский писатель, живший раньше в описываемом городе в доме 47, по улице, названной в честь одного из месяцев, провел последние полтора года своей жизни. Закончилось все трагически. Дом, судя по всему, недавно отремонтирован. Свежий, красивый, четырехэтажный, с четырьмя колоннами на фасаде. Арка, ведущая во двор, закрыта железной решеткой. На этом программу приезда в описываемый город и уезда из описываемого города можно считать выполненной.